В каждом есть светлая и темная сторона. У меня был сын. Дыхание перехватило. Мысли о нем вызывали у Сандо мучительную боль, будто грудь разрывала на мелкие кусочки. Когда его разум не был затуманен алкоголем, Сандо не осмеливался говорить о сыне. Он не мог произносить его имя. Однако, если это делал кто-то другой, мужчина чувствовал странное утешение. Понимание того, что кто-то помнит о его мальчике, которого больше нет в этом мире, заставляло сердце биться вновь. То же чувство он испытывал и тогда, когда имя сына произнес отец той девчонки. Сандо откинулся на спинку кресла и отпил теплого чая. «Как звали вашего сына?» Отрадно, что она не спросила про возраст. Обычно, когда люди узнавали о его мальчике, кто-то обязательно этим интересовался. Еще хотели знать, в каком классе он учился. Такие вопросы приводили Сандо в замешательство. Он помнил, сколько лет было сыну, когда он ушел из жизни, и продолжал отсчитывать, сколько ему было бы сейчас, останься он рядом. Эти вычисления приносили такую мучительную боль, словно Сандо находился в адском пекле. «Ким Чеван», — произнес он, делая паузы, как первоклашка, который только учится читать по слогам. Имя сына, сказанное собственными устами, вызывало совершенно другие эмоции, нежели когда его произносил кто-то другой. В памяти тут же возникло лицо Чевана, голос, жесты. Во рту пересохло, пальцы мелко задрожали. Ему нужно выпить. А был ли Сандо хоть раз трезвым после смерти сына? Все эти месяцы прошли для него как в тумане. Лицо психотерапевта вдруг побледнело, хотя, возможно, ему показалось. «Чеван? Да? Красивое имя. Вы можете рассказать о нем, если хотите». Пространство аптеки наполняла тихая музыка. Интересно, что это за композиция. Постепенно, благодаря мелодии, Сандо расслабился, хотя тело все еще жаждало алкоголя. Музыка и аптека — две несовместимые вещи, оказывается, могут гармонично сочетаться. Странно, но они и правда дополняли друг друга. Лекарства излечивали тело, а музыка — душу. «Интересно», — подумал вдруг Сандо, «когда мир человека раскалывается на две части, становится ли он потом, после возможного исцеления, более целостным?» Апогей кризиса наступил в тот момент, когда Сандо встретился лицом к лицу с родителями той девчонки. Жена просила их не приходить, но они узнали адрес через школу и все же решились заявиться. Мать выглядела довольно пожилой, была старше мужа лет на 6-7 и оказалась страшно болтливой. Слова из ее рта лились потоком. Она то и дело извинялась, склоняя голову, и на ходу придумывала какие-то оправдания, чтобы защитить своего ребенка. Рядом с ней в нерешительности стоял муж. Он держался спокойно, но тем не менее чувствовалось, что ему хочется поскорее убежать из их дома куда-нибудь подальше. Наверное, Чеван тоже чувствовал себя так. Когда Сандо думал о сыне, отвернувшемся от всего мира, мечтающем скрыться ото всех, нутро горело огнем. Как только эти родители произнесли имя мальчика, Сандо настоял на том, чтобы продолжить разговор в другом месте. Жена сильно побледнела, как перед обмороком или истерикой. Супруга помогала ему держаться на плаву, но сама жила лишь ненавистью. «Выйдем. Поговорим в другом месте». Сандо чуть ли не выпихнул их за дверь, как парочку торгашей, что ходят по чужим квартирам, предлагая разное барахло. Он повел их в парк рядом с домом. Шаги супругов выбивались из четкого ритма. Почему они пришли именно сейчас? «Мы приносим вам свои соболезнования. Нам очень жаль. Мы ни о чем не догадывались. С нашей стороны нагло просить о таком. Но, пожалуйста, простите нашего ребенка». Худосочный мужчина, спрятавшийся за дородным телом жены, говорил заискивающе, но при этом довольно четко. Он низко поклонился. Потом вступила его жена. «Разумеется, не догадывались. Узнаем и раньше. Думаете, мы бы пришли к вам так поздно? Нам так жаль, очень жаль. Наша дочь сильно больна. Вы даже не представляете, насколько. Сейчас она проходит лечение у психотерапевта. Она... тоже не знала, что происходило с Чиваном все эти годы. Только в старшей школе ей, наконец, рассказали. Наша дочь доверила ему один секрет, и это нанесло серьезный удар по ее психике. Она перестала разговаривать, поэтому мы не могли ничего от нее добиться. Обо всем рассказала психотерапевт, у которой наша девочка проходит лечение. Женщина повторяла одно и то же, снова и снова. Ее слова резали слух. Санду было невыносимо выслушивать извинения от людей, которые ничего толком не знали о его ситуации. Девчонка доверила сыну какой-то секрет. Санду на мгновение стало интересно, что это за секрет такой, если все произошло из-за него, но вызнавать подробности не захотел. «Я хочу встретиться с вашей дочерью». Он и сам не понял, почему вдруг произнес эту фразу. «Встретиться с Ханной? Но я не совсем понимаю». Женщина выглядела обескураженно, нервно покачала головой. «Извините, но устроить это будет довольно затруднительно». Ее супруг говорил мягко, однако чувствовалось, что он тоже в недоумении. Хилый с виду, этот мужчина довольно твердо выражал свои мысли и намерения. Как ни странно, он напомнил ему Чивана. Почему-то в сознании Сандо образ сына наложился на образ этого человека. «Мне не нужны ваши извинения. Я хочу услышать их от вашей дочери. Вы должны понять мои чувства. Вы ведь и сами родители». Сандо изо всех сил сжал кулаки. Когда он услышал от одноклассников сына про подростка, который вроде бы стоял за всем этим, ему захотелось узнать, кто это, и задушить его собственными руками. Он собирался спросить у главного виновника, за что с его мальчиком поступили так жестоко, почему довели до смерти. Но теперь Сандо это не интересовало. Он лишь хотел узнать, каким образом сына загнали в угол. Интересно, если эта девчонка расскажет все подробности, то наружу выплывет и ее страшная тайна? Хотя нет, ему это совсем не интересно. Сандо просто хотел докопаться до правды, узнать, как все было на самом деле. Может, это поможет ему начать собирать по кусочкам расколотый мир. «Мы поняли вас. Спросим у дочери. Если она захочет встретиться, так и будет. Ханна сейчас очень слаба душой и телом. Мы понимаем вашу боль, но и вы поймите нас. Мы тоже хотим защитить своего ребенка». В голосе мужчины слышалось едва сдерживаемое раздражение. «Так вы встретились с Ханной?» — сочувственно спросила психотерапевт. Выражение ее лица стало мягче. Сандо вдруг подумал, что эта девчонка ей знакома. «Вы ее знаете? Может, да, а может и нет?» Ответ достойный буддийского монаха. Сандо уставился на психотерапевта. Может, она и в курсе того, что произошло с сыном. «А вы знаете о Чиване?» Теперь Сандо не боялся произносить его имя вслух. «Может, да, а может и нет. Однако мне приходилось слышать его имя. В таком случае...» Сандо не смог продолжить. От волнения у него перехватило горло. «Продолжайте, пожалуйста. Вы встречались с Ханной?» Он пока не виделся с девчонкой, но ее родители назвали день, когда она должна сама прийти к нему навстречу. От этой новости Сандо погрузился в раздумья. Теперь он знал, что ее психика сильно пострадала от произошедшего. Он даже чувствовал, что может частично простить ее, но стоило ему вспомнить сына, как он снова начинал считать девчонку сущим дьяволом, и в груди поднималась ярость. «Скажите, а вы разобрались в тайне, из-за которой мой сын стал изгоем?» Психотерапевт задумчиво молчала. «А как вы познакомились с этой девчонкой?» — задал следующий вопрос Сандо. Врач рассказала, что новость о смерти Чивана стала сильным ударом для Ханы, что она изрезала руку канцелярским ножом. Родители девочки при встрече с ним об этом не упомянули. Сандо почувствовал странное облегчение, когда понял, что они тоже испытали сильную боль, конечно, несравнимую с его болью потери, но все же их ребенок чуть не убил себя. На фоне сильного психологического потрясения у нее начались припадки, и она перестала говорить. Ей назначили музыкальную терапию, которую она должна была проходить как раз под присмотром психотерапевта, которая сейчас сидела перед Сандо. На первом же сеансе Хана произнесла имя его сына, а после того, как врач упомянула в другом контексте слово «изгой», ударила ее со всей силы головой по лицу. Позже психотерапевт поняла, что издевательства сверстников нанесли моральные увечья не только Чивану, но и самой девчонке. «Вы не можете простить ее, да? Именно поэтому вы пришли в нашу аптеку». «Простить? Не знаю. Мне сложно сейчас об этом думать. Я первый сказал, что хочу увидеться с ней, но стоит мне подумать о нашей встрече, как сердце начинает колотиться. Это ведь она виновата в том, что мой сын погиб. Даже не знаю, как к ней относиться. Может, я никогда не смогу ее простить, но мне точно хочется избавиться от ненависти. Если у вас есть такое лекарство, я бы хотел его приобрести. Я понимаю, как вам тяжело. Если моя жена узнает, что я к вам приходил, тут же подаст на развод. Она подумает, что я хочу забыть про убийцу нашего сына, про нашего главного врага. А я не должен забывать, потому что, как она считает, так я забуду нашего мальчика. Жена скорее будет рада, если я сопьюсь. По-моему, в каждом из нас есть светлая и темная сторона, вдруг задумчиво произнесла психотерапевт, глядя в окно. Сандо не понял, к чему она это сказала. Он проследил за ее взглядом и увидел, что на улице уже вечерело. Растекшийся по небу багряный закат окрашивал теплыми красками мрачный зимний пейзаж. Что же значили слова психотерапевта? «Сегодня я должен встретиться с этой девчонкой. Скажите, у вас есть препарат, который поможет унять мою злость?» Врач продолжала стоять у окна, так и не включив свет. Отблеск заката золотил ее лицо. Создавалось ощущение, будто она находится в толще воды. Наконец, она как будто вынырнула из своих мыслей, достала из папки и протянула Сандо листок с согласием. Он поставил подпись. «Как вы узнали о нашей аптеке?» «Когда сына не стало, я пристрастился ходить в одну закусочную, где заливал свое горе. Хозяин посоветовал прийти к вам, сказал, что ему ваш препарат помог». Сандо вышел из здания аптеки. На улице, где с каждым днем становилось все морознее, было хмуро. Домики в переулке жались друг к другу, будто от холода. Кое-где у дверей лежали коробки и тюки с вещами. Люди готовились к переезду. Сандо купил в круглосуточном магазинчике бутылку воды, достал из упаковки лекарства и выпил одну капсулу. Жены дома не было. Он предложил ей сходить в гости к родителям, и она согласилась, видимо, понимая, что скоро к ним должна прийти виновница смерти сына. Подойдя к подъезду и уже собираясь зайти внутрь, Сандо увидел возле клумбы сидящую на корточках девушку, которая тут же поднялась на ноги, заметив его. Она находилась совсем недалеко от того места, где разбился Чиван. Это была она, Канхана. Девушка смотрела себе под ноги и молчала. В темноте она казалась маленькой и невесомой, словно птичка. Ноги и руки были тоненькими, точно прутики. Казалось, стоит ее спугнуть, и она тут же упорхнет в небо. Сандо вдруг вспомнил фразу из дневника сына, которую он обнаружил, когда разбирал его вещи. «Я не могу оторвать взгляда от той девочки, хрупкой, словно птичка». Когда Сандо прочитал эту запись, он понял, его мальчик был влюблен и долго плакал, закрыв дневник. Слезы текли без остановки, стоило ему лишь подумать, как могла бы сложиться жизнь сына. Девочка, о которой писал Чиван, сейчас стояла перед Сандо, худая настолько, что одежда висела на ней, будто на чучеле, сложенном из нескольких палок. Вдруг от порыва холодного зимнего ветра она покачнулась на месте, будто вот-вот была готова оторваться от земли. Сандо протянул обе руки, испугавшись, что девушка может упасть. «Простите меня». Сандо увидел родителей девушки, сидящих неподалеку на детской площадке и внимательно наблюдавших за ними. Если бы сын не ушел из жизни, Сандо бы тоже всегда за ним приглядывал. Даже если бы Чиван оказался на пороге преисподней, он бы отправился за ним и туда. Но сына больше не было в этом мире. От него не осталось ни песчинки, ни легкого, словно ветерок, дыхания. От этой мысли Сандо вдруг почувствовал сильную ненависть к тоненькой, словно прутик девушке, стоящей перед ним. «Почему ты поступила так с моим сыном?» Ему хотелось схватить ее за хрупкие плечи и тряхнуть, что есть сил. «Почему, почему, почему?» «Мне нравился Чиван». С ее губ вдруг сорвалось признание. Оно звучало непонятно, словно на незнакомом языке. Думаю, он не догадывался о моих чувствах. Она говорила медленно, будто с трудом выталкивая через глотку камни, что лежали глубоко внутри нее. «Чиван нравился тебе? Тогда почему?» В голове Сандо горели тысячи вопросительных знаков. «Поэтому я рассказала ему, хотела поделиться с тем, кого люблю». Девушка призналась, что ее отец — нетрадиционной ориентации. Сандо попытался вспомнить, как тот вел себя при встрече. Прятался за спиной у жены, опускал глаза, словно пытаясь скрыться от мира. Однако стоило заговорить о его дочери, тут же смело вступал в разговор. Наверное, у них с супругой непростые отношения, но дочь он, очевидно, сильно любил. Девушка рассказала о своей семье. «И дальше что?» — грубо спросил Сандо. «После того, как я раскрыла свой секрет Чивану, мне стало страшно. Я ведь так и не смогла свыкнуться с мыслью, что моя семья не такая, как у других. Мне не хотелось, чтобы этот секрет хоть кто-то знал, даже парень, который мне нравится. Я прекрасно понимала, что Чиван не из тех, кто будет разбалтывать чужие тайны, но все равно почему-то сильно разозлилась. Мне сложно объяснить, почему у меня вдруг появились такие чувства, но так получилось». Глаза девушки покраснели, но причиной тому был не холод. Сандо знал, что она собирается сказать, и больше не хотел ее слушать. Из ее рта вылетали слова, но в сердце царила пустота. Решив встретиться с Ханной, он мысленно приготовился к ее бесконечным извинениям. Когда же Сандо рассказал жене о своем намерении, ее лицо стало бледным, а глаза налились слезами. «Даже не думай встречаться с ней!» Она оставалась непреклонна. Считала, что своей просьбой о встрече Сандо давал родителям и девушке надежду на прощение и на самом деле готов был простить. А с этим супруга смириться не могла. «Я хочу с ней увидеться. Нужно узнать, что довело Чивана до такого», — тихо ответил Сандо. «Знаешь что? Если ты и правда примешь ее извинения, я тебе этого не прощу никогда». И жена разрыдалась. «Я не могу так жить. Ненависть к этой девушке будто пожирает меня изнутри», — ответил Сандо и отправился к закусочной господина Сину. Он заказал бутылку соджу, сел напротив хозяина и рассказал ему о предстоящей встрече. Господин Син ответил, что Сандо молодец, раз пытается двигаться вперед, и посоветовал сходить в аптеку сердечных дел. Сандо и сам как-то раз видел вывеску, когда проходил через тот переулок. Жена тоже рассказывала, что, по слухам, там продают любовный эликсир и что это очень странное место. «Вот, возьмите». Девушка протянула ему коробочку, которую все время сжимала в руке, и добавила, что это настоящий любовный эликсир. Она купила его специально для Сандо. Это был препарат из той самой аптеки. Что это? Знак судьбы или простая случайность? И то, и другое. Ведь жизнь — череда случайностей, которые складываются во что-то неизбежное. Конечно, полюбить и простить — это разные вещи. Однако Сандо вдруг стало жалко эту худенькую девушку, по сути, все еще маленькую девочку. Она так и не заплакала, что хорошо. Если бы она пролила хоть слезинку, Сандо вполне мог отвесить ей пощечину. Девушка развернулась и пошла прочь. Ее опущенная голова и плечи вдруг напомнили ему о сыне. Сандо вспомнил слова, которые сказала психотерапевт. «Мне кажется, что мы все живем ради того, чтобы быть любимыми. Я тоже всегда хотела этого, еще до того, как стала врачом. Мой отец любит говорить, что любовь — это всего лишь игра гормонов. Но я думаю, что это чувство появляется, когда ты делаешь первый шаг навстречу. Когда даришь свою любовь другому, ты открываешь ему свою душу, проявляешь заботу о нем. То, что вы пришли сюда, по-моему, означает, что глубоко внутри вы уже готовы к тому, чтобы простить Хану. К девушке подошли родители, и вместе они удалялись все дальше и дальше по улице, оставляя после себя лишь вытянутые тени. Может, на него подействовало лекарство, но Сандо вдруг подумал, что ему нужно увидеться с девушкой еще раз, чтобы сказать ей одну вещь. «Спасибо, что любила моего сына. Для него ты тоже стала первой любовью». Если слова психотерапевта о том, что в каждом есть светлая и темная сторона, были правдой, то Сандо очень надеялся, что слова, которые он собирался сказать, станут маленьким источником света для ее души.